Оставалось понять, что это за место, какие корабли тут бывают и как все это связано с плитой-мемориалом, женской кофточкой и запертой двустворчатой дверью. Чтобы заняться поисками информации на свежую голову, Гай отправился в душ. Уже раздевшись, он понял, что так до сих пор и не озаботился поиском сменной одежды, да и ревизию на складе не провел. Со страдальческим выражением лица он влез в штаны и вернулся в дежурку. Тут под кроватью стояли два рундука, на каждом из которых были написаны фамилии владельца – Йонсон и Сванидзе. Парень достал из-под кровати оба и бесцеремонно принялся рыться в вещах. Никаких угрызений совести он не испытывал, скорее даже наоборот – праздное любопытство. Сванидзе был явно низкорослым и плотного телосложения. Его одежда, состоящая в основном из спортивных костюмов, совершенно не подходила высокому худощавому Кормаку. А вот Йонсон, тот был настоящий гигант. Штаны хаки даже пришлось подкатывать, а свитер и куртка висели на Гае мешком. Ну, это было лучше, чем ничего. Так что парень отправился в душ, вооружившись полотенцем грузина и куском пахнущего цитрусами мыла из рундука скандинава. Дождавшись, пока потечет вода нормального цвета, напора и температуры, Кормак долго принимал душ. А когда выбрался из ванны и уселся за терминал с банкой энергетика, то решил, что жизнь не такое уж и дерьмо. Следующие пару часов Гай посвятил поискам информации. Как ему удалось выяснить, на планету прибывали корабли и перевозили грузы. Грузы были разных габаритов, массы и составов. Например, фрукты с Тайлайрана или оборудование и бытовая техника с Пангеи, не говоря уже о драгоценных металлах и редких минералах. А потом прибывали другие и увозили их. Сначала парень думал, что это место – перевалочная оптовая база какой-нибудь транспланетной торговой компании. Но когда нашел такие данные о местонахождении планеты, то разуверился в этой мысли. Вообще-то, планета располагалась очень даже недалеко от основных маршрутов. И, казалось бы, учитывая благоприятные условия, должна была привлечь внимание крупных компаний и колонизаторских агентств, не говоря уже о конфедерации. Но виной местного безлюдья были гравитационные аномалии. И, как следствие, насыщенность пространства системы астероидами и обилие метеоритных потоков. В общем, для космической навигации дело гиблое, бесперспективное и невыгодное. Но корабли-то приходили? От обилия данных и тяжелой умственной работы голова трещала, так что Кормак встал, размялся, сходил в оружейку за вторым буром и пачкой патронов и принялся заряжать магазин. Нужно было все-таки обеспечить себе свободный выход наружу, и никакие местные хищники помехой ему стать не могли. Выглянув в окно, он увидел, что на улице расцвело. Парню сложно было привыкнуть к здешнему времени и суткам, тем более что с самого своего злосчастного прибытия на эту богом забытую планету он так и не сумел перейти на более или менее приемлемый режим сна. На космической станции таких проблем не возникало, там жили посменно, в бесконечном рабочем цикле, 8 часов работы, а остальное время – личное дело каждого. Настроившись и стоя перед входной дверью, он дернул рычаг затвора и принялся откручивать вентиль. На улице слышалось урчание зверей, которые все еще жрали. Когда вентиль был откручен, Гай тихонько переоткрыл дверь, прицелился и принялся стрелять. Магазин был опустошен за несколько секунд. Трое убиты, остальные обращены в бегство. Пространство перед бункером теперь напоминало ночной кошмар. Леющие куча мусора, трупы и ошметки трупов, кровь и ужасный смрад. Почувствовав приступ тошноты, Кормак отступил внутрь. Нужно было придумать что-то, чтобы контролировать окрестности. И вообще, нужно было здесь обустраиваться капитально. Судя по собранной информации, корабль придет не раньше, чем через пару месяцев. Так что вопросы безопасности и благоустройства собственной жизни стояли ребром. И в первую очередь ревизия склада, разведка окрестностей и, конечно, разблокировка двустворчатой двери в конце коридора. Эта дверь не давала покоя воспаленному разуму парня все время. Ведь если корабли постоянно прибывали и убывали, то где-то здесь, совсем недалеко, должны были находиться обширнейшие коммуникации для обслуживания и помещения, в которых хранили грузы. И не через дежурку же производили погрузку-выгрузку. Где-то должен быть подъезд для транспорта, ведь двухколесная дорога не кончалась у бункера. И, кроме того, стоило разобраться с сигналом. Гай не был профессиональным программистом или системным администратором, но ему доводилось пользоваться компьютерами и посложнее здешнего примитивного терминала. Ироничность ситуации заставила улыбнуться. Его выживание на дикой планете зависит не от умения стрелять, бегать или разжигать костер, а от умения пользоваться компьютером. Вот ведь идиотизм, честное слово. Трупы хищников и мусор – не самое лучшее зрелище из окна, Поэтому Кормак направился на склад. По запаху нашел канистру то ли с керосином, то ли какой-то другой горючей заразой и, поражаясь собственному расточительству, облил и трупы, и недогоревший мусор. Полыхало знатно. Черный вонючий дым поднимался в небо, и Гай хмуро думал о нелегкой судьбе своей и необходимости составить четкий план действий на ближайшее время. Иначе вся суета и хаотичные решения мелких проблем просто-напросто сведут его с ума. Вернувшись в бункер, Кормак направился в кают-компанию. Раскрыв новую бутылку какого-то алкоголя, парень уселся за журнальным столиком и пункт за пунктом принялся расписывать дела, которыми необходимо было заняться. Сигнал. Определить его источник и природу. Попытаться установить связь хоть с кем-нибудь. Дверь. Разблокировать. Разведать, что находится за ней. Найти план бункера. Дорога. Куда она ведет, где находятся склады для грузов с кораблей, можно ли туда проникнуть и чем-нибудь поживиться. Ревизия местного склада. Что там есть и как все это можно использовать. Тут настало время задуматься о следующем пункте. Последовал добрый глоток из бутылки. Потом еще и еще. Кормак обеими руками почесал затылок и сделал глубокомысленный вывод, что пока планов достаточно. Ревизии склада заниматься было лень. Идти наружу, туда, где воняет паленым мясом, мусором и керосином, тем более. А остальное, скорее всего, решалось с помощью терминала. Так что Кормак сходил на кухню, набрал целый поднос галет, консервов и напитков. Прибавил к этому начатую бутылку. Нажав на пробел, он снова погрузился в информационные дебри. Слава богу, что операционная система здесь стояла весьма примитивная. Информация была разбросана по тематическим папкам. Основные программы запускались с ярлыков на рабочем столе. Боясь активировать неведомые злые силы, клацать по ярлычкам Кормак не стал, а погрузился в перелопачивание папок. Листая сенсором десятки названий, он остановил взгляд на одной из них, которая, судя по иконке, содержала видеоматериалы. Название было соответствующее – «Видеоотчеты Эсперанца». «Эсперанца?» Где-то Гай уже встречал это слово. Быстро свернув, он пролистал журнал прибывающих кораблей и убедился, что последний так и назывался – «Эсперанца», и капитаном был некто Ксавьер Саваж. В общем, что бы там ни находилось, видеоматериалы давали возможность переоткрыть завесу тайны над личностями хозяев этого места и родом их занятий. Кликнув по первой иконке, Кормак отхлебнул из бутылки, открыл банку бобов с мясом и принялся смотреть. Здесь нашлись видеозаписи космоса с камеры, которая, по всей видимости, вела съемку с борта корабля. В черноте космоса виднелась синяя планета с двумя спутниками, один из которых наполовину скрывался в ее тени. Четко очерченные линии материка, размытый узор облаков – все это говорило об одном – планета, скорее всего, земного типа. Голос за кадром восхищался видом. Потом камера приблизила изображение, и стала видна околопланетная орбита и сферическая орбитальная станция, к которой с огромной скоростью приближался какой-то сигарообразный объект. Гай сразу даже и не рассмотрел его, только остановив видео, он четко увидел этот силуэт. Секунда – взрыв. За кадром радостные крики. Запись прерывается. Парень еще выпил алкоголя, а потом включил следующую. На ней, к той же самой планете, летел целый рой челноков. Да и камера была уже как-то ближе к объекту съемки. И спутников видно не было. Челноки один за другим входили в атмосферу, оставляя после себя огненный след. Оператор вслух пожелал им удачи, и съемка снова прекратилась. «Да что это за манера такие короткие сюжеты снимать?» Возмутился парень и нажал на следующий. Камера неслась над скалистыми горами, местами, покрытыми тропическим лесом. Яркая буйная зелень цеплялась за скалы, нависала над обрывами, тянулась ветвями к небу. Восхищенный крик оператора. И внизу простирается глубокий каньон с кирпично-красными стенами. На дне каньона вьется река, огибая огромные валуны и с грохотом обрушиваясь вниз на перепадах. Кормак замер перед экраном, не моргая. Стая огромных ярких птиц, хлопая крыльями, прилетела мимо, а камера уже неслась над берегом озера, сверкающего своими безбрежными водами под лучами неизвестного солнца. Низко-низко, так что брызги, казалось, должны были попасть на объектив. На секунду черный дым перекрыл оператору обзор, и Гай даже вздохнул разочарованно. А камера уже показывала небольшой поселок у озера. Многие дома горели, на улицах валялись трупы. Какие-то люди в одинаковых красных комбинезонах несли к челноку темного цвета ящики, грузили их и шли за новой партией. Гай склонился над монитором, напрягся. Камера сделала еще один виток над поселком, и парень увидел шахту. Глубокую воронку в земле опутывала сеть коммуникаций, лестниц, погрузчиков и подъемников. На одном из лифтов как раз и поднимались люди в красном. Они тащили новую порцию ящиков. Камера постепенно снижалась, а потом запись кончилась. Покачав головой, единственный за долгие годы зритель отстранился от монитора, хлебнул еще из бутылки и включил следующий ролик. Он был отвратительно коротким. Камера удалялась от поселка, показывая прекрасную панораму. А потом шахта вспухла цветком взрыва. Камера дернулась. За кадром послышалась матерная брань. И все. «Вот вам и эсперанца», – пробормотал парень, откинувшись на стуле. «Эсперанца значит надежда». Конечно, на этом он не остановился. Причудливые яркие чужие миры и потрясающая прагматичная жестокость команды эсперанцы не отпускали от монитора. Они просто прилетали, забирали то, что им было нужно, убивали тех, кто им мешал, и улетали. Здесь были и батальные сцены, схватки с транспортными кораблями и пассажирскими лайнерами, и погони с участием боевого корабля Конфедерации, и пытки. Гай видел, как люди в красных комбинезонах пытали других людей, выведывая информацию о спрятанных ценностях и о других людях. Особенно гнетущее впечатление произвела на парня показательная казнь крысы. Как называли избитого до полусмерти человека остальные? Его обвиняли в том, что он утаил какую-то часть добычи, которая подлежала разделу между всеми членами команды. Крысу прибили к стволу дерева за руки и за ноги электромолотком, выпустили кишки, а потом просто сели в челнок и улетели. До глубокой темноты Кормак засиделся за монитором, а потом не мог уснуть, думая о том, что он оказался в ситуации, которой не позавидовала бы и та девчонка из сказки про трех медведей. Теперь возможное возвращение корабля не казалось ему такой уж прекрасной мечтой. Заснул он за полночь в обнимку с буром, а наутро нашел листочек с планом и дописал «Найти безопасное место и обустроить там жилье». Во рту от выпитого было паскудно. Голова трещала, а от употребления консервов живот урчал и бунтовал. Гай не придумал ничего лучшего, как выпить через силу еще вчерашнего алкоголя. Полегчать полегчало, но вопросы не решило. Поборов себе желание усесться за терминал, умыл лицо, заварил чаю и с чашкой и новым листом бумаги отправился на склад делать ревизию. Сначала он переписал весь арсенал, то есть то, что знал и чем умел пользоваться. Остальное у него было обозначено условными названиями, типа «пистолет 9 мм, тяжелый, магазин 15 патронов» или «здоровенная хреновина с раструбом». В пункт дел добавился еще и шестой номер – «испытание всех видов оружия». А потом Гай принялся ходить между стеллажами, заглядывая в коробки, мешки, ящики и контейнеры, и выписывать на листок все, что могло ему пригодиться. В какой-то момент ему пришла в голову простая мысль. Такой список должен быть в терминале. Это просто разумно. Другой вопрос, как он может называться. А через пару минут он уже вбивал в поисковике бесконечные запросы. Склад, опись вещей и так далее. Необходимый документ был найден под замысловатым названием «Малый склад развертывания». И все было красиво оформлено в виде таблицы с номерами стеллажей и полок, наименованием предметов и кратким описанием их назначения и функций. Кормак запрыгал на стуле от радости. Сколько там было всего полезного и нужного. Первый повод для счастья – настоящий антигравитационный погрузчик-тележка на 500 кг груза. Такие только в Пангее и делают. Второй повод – инструменты. Цепные пилы, электромолотки, электролобзики, дрели и прочее, и прочее, и прочее. Идея о безопасном жилье на новом месте приобретала конкретные очертания. Тут также был универсальный генератор, который с помощью различных прибамбасов и насадок мог вырабатывать энергию и от дизеля, и от ветряка, и от проточной воды. Также фонари, кабели, куча всяких деталей, шурупов, болтов, химикатов и прочего, и прочего, и прочего. Гай не был большим специалистом в строительстве или в электротехнике, но осознать удачу и грандиозность попавшего ему в руки богатства он смог. В общем, причины для радости были, для грусти тоже. Тут не было продуктов питания и воды, то есть запасы ограничились тем, что находилось на кухне. Это если не считать той двустворчатой двери. Кстати, о двери. Теперь парень занялся поисками схемы помещения бункера. Единственным результатом была ссылка на ярлык на рабочем столе. «Вот уж нет», – подумал парень. «Сначала надо быть готовым к отступлению, а то заблокируются двери, из-под кровати полезут лихие демоны, а вентиляцию пустят газ». «Нет». С такими системами он был хорошо знаком, еще по отработке на станции. Вообще, ярлыки на рабочем столе были многообещающими. Например, классификатор местной флоры и фауны, или активизация системы наблюдения, не говоря уже о схеме помещений. В общем, руки так и чесались все это проверить и посмотреть, но засевший глубоко в подкорке страх смерти гнал его наружу, искать убежище. В первый свой выход Кормак решил отправиться налегке, разведать окрестности, пройтись по дороге, поэтому ничего кроме боеприпасов, ножа и небольшого запаса еды и воды он не взял. Все равно, если корабль придет прямо сегодня, ему крышка. Можно поднимать руки и сдаваться, или бегать по лесам до посинения, пока не кончатся патроны, и дикие звери не сожрут его. Повесил на плечо бур, к поясу прицепил нож, мачете и разрядник, в рюкзак сунул еще и пистолет. На всякий случай. Можно выходить. Оглядев быстрым взглядом дежурку, парень открутил вентиль, вышел за дверь и замер. Вот ведь свинство. А как запереть дверь? Дверь-то запирается только изнутри. Потоптавшись у входа, он, так и не придумав ничего толкового, повернул ручку, закрыл дверь и, махнув рукой, зашагал по выжженной проплешине к двухколейной дороге.